Глава 12. Елена. Сонно жмурясь, я расслабленно потянулась, стараясь отсрочить момент окончательного пробуждения. Было чудесно просыпаться рядом с Добровольским ранним утром в лесу под пение птиц. Хотя накануне, когда после ужина, до последнего оттягивая момент переезда, под немигающим и злым взглядом темных глаз Андрея, еле переставляя ноги, с рюкзаком плелась к его палатке. Мне бы такое и в голову не пришло. Смотрела себе под ноги, чтобы даже в подступающих сумерках не видеть улыбок на лицах оборотней. Впрочем, те их всеми силами прятали. Однако очередное вынужденное и навязанное сожительство оказалось не таким уж невыносимым. Андрей, стоило нам забраться в палатку и застегнуть молнию на входе, спокойно и молча объединил наши спальники в один двухместный, откинул закрывающий небо полог и лег спать. Чувствуя себя глупой и вредной, некоторое время я понаблюдала за ним, а потом тоже отправилась отдыхать. Не снимая шорты и футболку, втиснулась в свободное пространство большого спального мешка и тихонечко замерла рядом с теплым телом Белого. Стоило мне устроиться, он тут же, не раскрывая глаз, обхватил руками за талию и прижал к себе. Поерзав, поняла, что придется смириться и с объятиями. Поэтому, не без ощущения внутреннего удовлетворения, пристроила голову на плече Белого и сладко заснула. Над головой, отделенная от нас москитной сеткой, виднелось звездное небо. Окружающий лес успокаивал дивными ароматами, а рядом спал Андрей. Всю жизнь бы прожила с ним в палатке вдали от цивилизации, если бы наши взаимоотношения не были такими сложными, если бы я не была слабой волчицей и носителем страшной болезни, если бы он не был наследником клана белых волков. Сущие мелочи. Поэтому я отчаянно скрывала эмоции. Но в этот краткий миг, когда все можно списать на сонное забытье... «Спи», – неожиданно прошептала на ушко причина моих грез. «Мы сами справимся с организацией завтрака». «Упс, сегодня же мы, я, Андрей и Женька, дежурим по кухне. Совсем забыла». Резко дернувшись, села. Внутренний будильник подсказывал, что еще рано, но хотелось уяснить, насколько. «Вы справитесь?» Я искренне посчитала эту мысль абсурдной. Пожалуй, единственное, что было общего между этими мужчинами – отсутствие хозяйственного опыта. А в полевых условиях… Да они обеспечат колоссальный спрос на все окрестные кусты вкупе с закономерной ненавистью участников экспедиции. «Не сомневайся, можешь смело поваляться еще». С поразительно серьезным видом заверил меня мужчина, кивнув на спальник, в котором я скромно куталась. При этом сам он с нечеловеческой скоростью оделся и уже шнуровал ботинки. Уверенность Добровольского меня изумила. На чем-то же она основана? Может, тут в наличии скрытые таланты? Хотя вряд ли он полжизни провел, готовя походные обеды. Я неуверенно замерла. Может, стоит рискнуть и позволить мужчинам проявить себя с неизвестной ранее стороны? Ну, если ты уверен... Окончательно отделаться от сомнений я никак не могла. «Да». Ответ донесся уже снаружи, одновременно со звуком закрывающейся молнии. «Ого! Я была в изумлении, но... Как не дать им такой шанс? В крайнем случае, все позавтракают галетами. Уж накипятить воды для чая они точно смогут. С другой стороны, совместная деятельность сплачивает. Возможно, и отношения Жени и Андрея друг к другу улучшатся. Рискну». И я расслабленно улеглась вновь, намереваясь заснуть. Не получилось. Живот сводило от ощущения тревоги и волнения. Видимо, это профессиональное. Оставить страждущих голодными мне не позволяла поварская этика. Но и любопытство всерьез разыгралось. Реально, справятся? Потому крепилась из последних сил, изнывая от желания махнуть на все рукой и поспешить наружу. Выдержала часа полтора. Птицы уже щебетали. Утро было в разгаре, лес вокруг шумел, жужжал и гудел. А со стороны укрывающего кухню тента не доносилось ничего. Хотя я отчаянно прислушивалась. Лишь изредка Женя и Белый обменивались односложными репликами, мало о чем мне говорящими. И нос подсказок не давал, едой не пахло, только дымом от костра. И что думать в таких обстоятельствах? Едва лагерь завозился, быстро собралась, терзаемая тревогой. Но прежде чем отправиться к напарникам, решила прогуляться до дождевого пруда, умыться и послушать утренние пересуды. Стоило отойти от палатки, как со мной поравнялись трое спасателей, и Макс в их числе, словно поджидали. «А вот и единственная надежда наших измученных однообразной похлебкой». А все традиционно выбирали для приготовления самый походный вариант – смесь из тушенки, картошки и суповых пакетов. «Желудков, уж сегодня нас побалуют чем-нибудь вкусненьким». При этом в глазах медведей отчетливо проступал смех. «Хм, уж не заговор ли тут имеет место быть? Или спор?» «Надежда должна умирать последней», – на всякий случай предупредила я их. «Но меня отстранили». Позволив выспаться, так что утреннее меню и для меня самой сюрприз. Хранители как по команде заулыбались. Я напряглась, окончательно утвердившись в наличии серьезной подоплеки у утренних событий. Поэтому быстро, управившись с гигиеной, поспешила к очагу. Туда же подтягивались самые ранние пташки, и все спасатели дружной компании восседали за одним из походных столов. Именно за той его частью, откуда открывался наилучший вид на ведра, которые служили в нашем временном обиходе кастрюлями. И, наконец-то, я почуяла пищу. Вернее, то, что с натяжкой можно было ею назвать. В одном из ведер была заварена банальная лапша быстрого приготовления вперемешку с несколькими банками тушенки. Бррр! Я невольно поморщилась. Так и решили травить синтетикой. А я накануне планировала, пользуясь наличием сухого молока и овсянки, ведра два каши сделать, а теперь придется галеты есть. Впрочем, студенты, в принципе, привыкшие питаться как попало, с энтузиазмом трескали и такой завтрак. А вот оборотни предпочли просто ломти хлеба с той же тушенкой и чай. При этом все, включая Андрея, улыбались, наблюдая за мной. Недоумевая по поводу происходящего, пристроилась с чаем и галетами рядом с другом, надеясь, что он оперативно сдаст мне план компании. «Выспалась?» Горделиво поприветствовал меня Женя. Я лишь опасливо кивнула, зная, что кое-кто все отлично слышит. «И хорошо. Я сразу говорил, без тебя справимся. Мы решили тебя поберечь и монетку кинули, кому чего готовить. За мной завтрак и обед». «За спасателем этим ужин». Обед многие пропускали, группами уходя выполнять задание. А вот на ужин собирались уже все, и он бывал очень сытным. И что тут скажешь? Спасибо, но лучше бы я сама. Тем более тебе ногу напрягать нельзя». «А я не напрягал. Андрей сам. И воду принес, и огонь развел. Мне только и осталось, что в кипяток вермишель засыпать, да с тушенкой смешать». «Ты зря не ешь, кстати. Если еще майонеза добавить, объедение выходит». Нервно вздохнув, с ужасом уставилась на друга. «Ты так питаешься, когда родители на даче?» «Ага». Самозабвенно уплетая вышеописанную бурду, делился впечатлениями парень. «Кошмар!» – честно проинформировала его я, поймав быстро мелькнувшую улыбку Андрея. «И чего веселиться?» И внезапно сообразила, что есть вопрос поважнее – «А на обед что будет?» «Думаю, картошки пожарить. Что-то соскучился по ней». Размышляя о чем-то, поделился планами Женя. «И как представлю себе хрустящие ломтики картошки на фоне первозданной природы, травы, аромата хвои. «Как?» – изумилась я, мгновенно оборвав его творческие порывы. «На чем? В полевых условиях? Да на такую ораву!» Друг совсем уж от реальности оторвался. В походе жарить картошку. «Думал противень приспособить», – поделился он новаторской идеей. Таковой действительно имелся. Его использовали как подставку для ведра, но... «Ты спятил, Жень», – честно предупредила я друга. «Намучаешься с лихвой, а в итоге все будут есть полусырое нечто. Еще и отравятся.